«Вот вы какой привереда, господин газетчик!» — возмутился Пенкроф, не допускавший критического отношения к своей охотничьей добыче. «Право, очень вы стали разборчивы. А ведь 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть такого мясца». «Ну, понятно», — отозвался журналист. «Человек — существо несовершенное. Никогда он не бывает доволен». «Ладно уж, ладно», — продолжал Пенкроф. «Надеюсь, нам сегодня отличится. Поглядите-ка на этих поросят. Ведь им не больше 3 месяцев. Мясо у них, верно, нежное, как у перепелок. Пойдем-ка, Наб, на кухню. Я сам послежу, как они будут жариться». Подхватив Наба под руку, моряк проследовал в кухню и погрузился в поварские труды. Никто, конечно, не препятствовал его кулинарным затеям. Вместе с Набом он состряпал отличный обед. В него входили оба поросенка, суп из кенгуру, копченый окорок, орехи, пиво из отвара драцены, чай Освего, словом, все, что было лучшего в кладовой. Но все кушанье затмевало главное блюдо — тушеное мясо пекари. К 5 часам обед был готов, и обитатели гранитного дворца собрались в столовой. На столе уже дымился в миске суп из кенгуру. Все нашли его превосходным. За супом последовали жареные поросята. Пенкроф пожелал сам разрезать мясо и подал каждому сотрапезнику огромную порцию. Жаркое действительно оказалось отменным, и Пенкроф уплетал свою долю с завидным аппетитом. Как вдруг у него вырвалось ругательство. «Что с вами?» — спросил Сайрас Смит. «Зуб! Зуб сломал!» — ответил моряк. «Как же так? В ваших пекаре оказались камешки?» — спросил Гедеон Спилет. «Должно быть», — согласился с ним моряк и вытащил изо рта что-то твердое, стоившее ему коренного зуба. Но то был не камешек, то была дробинка. Часть 2. Покинутый. Глава 1. Дробинка. Постройка пироги, охота, на верхушке каури, ничто не говорит о присутствии человека, Наб и Герберт на рыбной ловле, черепаха перевернута, черепаха исчезла, Сайрас Смит дает объяснение. Прошло ровно 7 месяцев с того дня, как пассажиры воздушного шара очутились на острове Линкольна. И с той поры, несмотря на все поиски, они не обнаружили ни единого человеческого существа. Ни разу не видели они дымка, говорившего о том, что на острове есть человек. Ни разу не нашли вещи, сделанные рукой человека, и свидетельствующие о том, что он жил тут в древние или недавние времена. Казалось, остров этот необитаем. Должно быть, здесь еще никогда не бывал человек. И вот теперь из-за дробинки, найденной в теле безобидного зверька, рухнули все догадки и умозаключения. В самом деле дробинка вылетела из огнестрельного оружия. А кто же, кроме человека, мог воспользоваться таким оружием? Пенкроф положил дробинку на стол, и его товарищи изумленно посмотрели на нее. Очевидно, они сразу представили себе, как важны последствия этого, казалось бы, незначительного случая. Даже если бы они вдруг увидели нечто сверхъестественное, то не были бы так поражены. Сайрас Смит тотчас же высказал кое-какие предположения по поводу этой удивительной и неожиданной находки. Он взял дробинку 2 пальцами, повертел ее, пощупал, потом спросил Пенкрофа: «Уверены ли вы, что пекари, раненому этой дробинкой, было 3 месяца?» «Никак не больше, мистер Сайрас», — ответил Пенкроф. «Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме». «Итак», — продолжал инженер, — «около 3 месяца тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья». «И дробинка», — добавил Гедеон Спилет, — ранила, хоть и не смертельно, этого зверька. «Неоспоримо», — продолжал Сайрос Смит.